слезы высохли. С обычной своей грацией отец Ральф поднялся, проверил, аккуратно ли заправлена рубашка в бридже, и пошел к двери. Надо съездить в Джилли, взять сутану и прочее для похорон. Но сперва он еще раз посмотрит на Мэри Карсон. Хоть окна спальни открыты, зловоние стало уж вовсе нестерпимым. Ни ветерка, ни дуновения, занавеси вяло повисли. Твердым шагом он подошел к кровати и остановился, глядя на покойницу. На лице, там, где оно было влажное, из отложенных мухами яиц уже вылуплялись личинки. Полные руки в кистях и до плеч вздулись от газов зеленоватыми пузырями. Кожа кое-где полопалась. О, Господи! Мерзкая старая паучиха! Ты победила! Но что это за победа? Одна разлагающаяся карикатура на человеческую природу восторжествовала над другой. Тебе вовек не взять верх над моей Мэгги. Не отнять у нее того, чего у тебя самой никогда не было. Пусть я буду гореть в аду рядом с тобой, но я знаю, какая адская мука уготована тебе. Вечно гореть бок о бок со мной в том же огне и видеть, что я вечно остаюсь к тебе равнодушен. Внизу в прихожей его ждал Пэдди, растерянный, бледный до зелени. — Ох, ваше преподобие! — заговорил он, идя навстречу священнику. — Вот жуть, а! Как гром среди ясного неба! Не ждал я, что она вот так помрет. Она же вчера вечером была совсем здоровая. Боже милостивый! Что ж мне теперь делать? Вы уже видели ее? Видел, Господи помилуй! Тогда сами знаете, что надо делать. Никогда еще я не видал, чтобы труп так быстро разлагался. Поскорее уложить ее в какой-нибудь приличный ящик. Не то через несколько часов придется ее сливать в бочку из-под керосина. Завтра с утра пораньше надо ее похоронить. Не теряйте времени, не украшайте гроб. Прикройте его хоть розами из сада, что ли. Да поторапливайтесь, приятель. Я еду в Джилли за облачением. Возвращайтесь поскорее, ваше преподобие, — взмолился Пэдди. Но его преподобие отсутствовал дольше, чем требовалось только для того, чтобы заехать в церковный дом. Сначала он повел свою машину по одной из самых богатых улиц города и остановил ее у шикарного особняка, окруженного искусно разбитым садом. Гарри Гофф как раз садился ужинать, но, услыхав от горничной, кто его нежданный посетитель, вышел в приемную. «Не угодно ли отужинать с нами, ваше преподобие? У нас солонина с капустой и отварным картофелем под соусом из петрушки. И в кои веки не слишком соленая. Нет, Гарри, спешу. Я только заехал сказать вам, сегодня утром скончалась Мэри Карсон. Господи Иисусе! Да я же там был вчера вечером. Она выглядела совсем здоровой. Знаю. Около 3 часов я проводил ее наверх, и она была совершенно здорова. Но, по-видимому, умерла, как только легла в постель. Миссис Смит нашла ее мертвой сегодня в 6 часов вечера. Но смерть наступила гораздо раньше, и это было ужасно. Днем, в самый зной, комната стояла закупоренная, жара, как в инкубаторе. Дай бог мне забыть, на что она была похожа. Отвратительно, Гарри, никакими словами не передать. Ее хоронят завтра, иначе невозможно. Который час? 10? В такую жару нам приходится ужинать на ночь глядя, прямо как испанцам, но звонить людям по телефону еще совсем не поздно. Хотите, я займусь этим вместо вас, ваше преподобие? Спасибо, вы очень добры. Для меня это большое облегчение. Я приехал в Джилли только переодеться. Когда собирался на этот раз в Драхеду, мне и в голову не приходило, что предстоят похороны, и надо как можно скорее вернуться в Драхеду, я им там нужен. За упокойное место завтра в 9 утра. Скажите Пэдди, что я привезу с собой ее завещание. Хочу огласить его сразу после похорон. Вам она тоже кое-что оставила, ваше преподобие. Хорошо бы и вам присутствовать. Боюсь, тут возникает небольшое осложнение, Гарри. Видите ли, Мэри написала новое завещание. Вчера, после того, как она простилась с гостями, она вручила мне запечатанный конверт и взяла с меня слово, что я его вскрою, как только своими глазами увижу ее мертвой. Я так и сделал, и обнаружил в конверте новое завещание. Мэри написала новое завещание? Сама, без меня? Похоже, что так. Мне кажется, она давно его обдумывала. Но чего ради держала это в секрете, понятия не имею. И это завещание у вас при себе, ваше преподобие? Да. Отец Ральф достал из-за пазухи сложенные во много раз листы бумаги и подал юристу. Гарри Гофф, немало не раздумывая, тут же начал читать. Дочитал, поднял глаза, и в его взгляде много было такого, чего священник предпочел бы не увидеть. Восхищение, гнев и талика презрения. Что ж, ваше преподобие, поздравляю. Стало быть, вы все-таки заполучили этот жирный кусок. Гарри Гофф не был католиком, а потому мог себе позволить так выразиться. Поверьте, Гарри, для меня это еще неожиданнее, чем для вас. Это единственный экземпляр? Насколько я понимаю, единственный. И она дала его вам только вчера вечером? Да. Почему же вы не уничтожили его, чтобы бедняга Пэдди мог получить то, что принадлежит ему по праву? У католической церкви нет никаких прав на имущество Мэри Карсон. Прекрасные глаза отца Ральфа смотрели безмятежно кротко. Но разве годится так поступать Гарри? Ведь это все принадлежало Мэри, и она могла распорядиться своей собственностью, как хотела. Я посоветую Пэдди опротестовать завещание. Я тоже думаю, что вам следует дать ему такой совет. На том они и расстались. К утру, когда народ съедется на похороны, весь город и вся округа будут знать, куда пойдут деньги Мэри Карсон. Жребий брошен, отступление отрезано, и уже ничего нельзя изменить. Только под утро, в 4 часа, отец Ральф миновал последние ворота и въехал на главную усадьбу. Он вовсе не спешил возвращаться, и усилием воли гнал от себя всякие мысли, ни о чем он не думал. Ни о Пэдди и Фионе, ни о Мэгги, ни о том зловонном и отвратительном, что уже, он горячо на это надеялся, положено в гроб. Зато и взглядом, и сознанием вбирал он эту ночь. Серебряные призраки мертвых деревьев, одиноко встающие среди чуть поблескивающих лугов, и густые, чернее самого мрака тени, отброшенные каждой рощицей, и полную луну, плывущую в небесах, словно детский воздушный шарик. Один раз он остановил машину, вылез, подошел к изгороди и постоял, опершись на туго натянутую проволоку, вдыхая смолистый запах эвкалиптов и колдовской аромат полевых цветов. Как прекрасна эта земля, такая чистая, такая равнодушная к судьбам тех, кто воображает, будто правит ею. Пусть они и приложили к ней руки, но в конечном счете она сама ими правит. Пока они не научились повелевать погодой и по своей воле вызывать дождь, побеждает земля.